Глава 6. Лиза. Декабрь. Год назад. О, соскучилась, пингвин. Уже и обниматься лезешь. Голос Артёма, низкий, с этой его проклятой игривой ноткой, ударил меня, как снежок, в лицо. Когда я, вылетев из дверей бабушкиной квартиры, чуть не врезалась в него. Он спускался сверху с лестницы и, конечно, выглядел так, будто только что сошел с обложки какого-нибудь журнала для байкеров с идеальным вкусом. Замерла, чувствуя, начинаю краснеть. «Лиза, браво, ты опять умудрилась выставить себя идиоткой». «Обниматься?» — буркнула, поправляя свой дурацкий зеленый шарф, который, как назло, сполз на плечо. «Я просто опаздываю, а ты тут под ногами путаешься». Артём рассмеялся, и этот смех был как сладкий яд, проник под кожу. Но я знала, стоит расслабиться, и я пропала. Прошла неделя с нашей первой встречи, когда я позорно растянулась на льду, а он обозвал меня пингвином. И всю эту неделю я вела себя как шпион из дешевого боевика, подсматривала из окна, прислушивалась к рёву его мотоцикла, чтобы понять, когда он приезжает или уезжает. И старательно избегала встречи. Если видела его байку подъезда, я могла полчаса торчать в подъезде, притворяясь, что забыла что-то в квартире. Да, я гений скрытности. Но сегодня я проспала, будильник предательски не сработал. Вылетела из дома, как ракета, опаздывая на лекцию, и вот, пожалуйста. Артём собственной персоной стоит передо мной, а я, как дура, чуть не вцепилась ему в грудь. Он был так близко, что я впервые разглядела его лицо по-настоящему. Пушистые ресницы. Серьезно, зачем парню такие? Это же несправедливо. Идеальная кожа, легкая щетина, которая делала его еще более, ну не знаю, опасным. Растрёпанные темные волосы, падающие на лоб, как будто он нарочно не причесывался, чтобы выглядеть еще круче. А его губы — идеальный изгиб. И это улыбка, от которой у меня подгибались колени. Сильные руки с длинными пальцами небрежно держали шлем, а от него шел аромат какого-то парфюма, что-то древесное, с ноткой резкого, отчего у меня кружилась голова. «Лиза, соберись, ты же не в романтической комедии, ты просто опаздываешь на лекцию». «Опаздываешь?» Прищурился. Карие глаза блеснули, словно он знал все мои секреты. «А я думал, ты просто бегаешь от меня. Признавайся, пингвин, ты же меня избегаешь». Фыркнула, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Ну, конечно, Лиза, ты же мастер конспирации, а он тебя раскусил за 3 секунды». «Избегаю?» Скрестила руки, стараясь выглядеть уверенно, хотя внутри все кипело от смущения. «С чего ты взял? У меня, знаешь, жизнь насыщенная. Лекции, зачеты, картошка для супа. Не до тебя». Артём хмыкнул, шагнув ближе, и я невольно отступила. Его парфюм снова ударил в нос, и я, клянусь, чуть не забыла, как дышать. «Лиза, ты безнадёжна». Он стоял, слегка наклонив голову, смотрел на меня так, будто я была загадкой, которую он собирался разгадать. И я, дура, не могла отвести взгляд. Его улыбка была как магнит, а я, как магнит, тянулась к нему. «Насыщенная жизнь, говоришь?» Артём приподнял бровь. Готова была поклясться, что он нарочно делает голос чуть хриплым, чтобы окончательно меня добить. «А я заметил, что ты как-то подозрительно исчезаешь, когда я рядом. Что, пингвин, боишься, что я тебя увезу на своем байке в лес?» Закатила глаза, но не смогла сдержать улыбку. Он был невыносим, но в хорошем смысле. В таком смысле, от которого мое сердце колотилось, словно я пробежала марафон в этих дурацких ботинках. «Увезёшь?» — поправила рюкзак, стараясь выглядеть круче, чем чувствовала себя. «Мечтай. Я, между прочим, знаю несколько приемов самообороны. И вообще, мне надо бежать, иначе я опоздаю, и профессор меня съест. Без соли, как любит говорить моя бабушка». Он рассмеялся, а его смех был как искра, которая могла поджечь все вокруг. Почувствовала, как внутри что-то загорается, что-то глупое, наивное, но такое живое. «Лиза, не влипай, ты же умная. Ты же знаешь, что такие, как он, — это проблемы». Но он смотрел на меня, и я не могла не ответить. Это было как игра, как вызов. А я никогда не умела отступать. «Ладно, самостоятельная». Мы в это время уже спустились вниз и вышли на улицу. Он кивнул на свой мотоцикл, припаркованный у подъезда. «Но пешком ты точно опоздаешь. Садись, пингвин, довезу до универа. Бесплатно, между прочим. Я сегодня добрый». Я замерла. Это была худшая идея в мире. Снова садиться на его мотоцикл, снова чувствовать тепло его куртки под пальцами, слышать рёв мотора и притворяться, что я не влюбляюсь с каждой секундой. Но я опаздывала, а его байк был прямо здесь. И его глаза. Чёрт, эти глаза были как ловушка, из которой я не хотела выбираться. «Серьёзно?» Приподняла бровь, стараясь звучать саркастично, хотя внутри всё пело. «А если я опять упаду?» Он хмыкнул, протягивая мне шлем. Пальцы слегка коснулись моих, когда я его взяла. И это было как удар током, клянусь, я чуть не уронила шлем. «Лиза, ты просто шедевр». «Не упадёшь». Он прищурился. Улыбка стала ещё шире, почти опасной. «Но сегодня держись крепче». Натянула шлем, стараясь не запутаться в волосах, которые, как всегда, лезли в глаза. Он сел на мотоцикл, завёл двигатель, и рёв мотора разорвал утреннюю тишину. Я забралась на сиденье позади него, обхватила талию, чувствуя, как тепло его куртки проникает под пальцы. Моё сердце стучало так громко, что я боялась, он услышит. «Лиза, что ты делаешь? Это же безумие!» Но когда мотоцикл рванул вперёд, а ветер ударил в лицо, я почувствовала себя живой. Как будто этот момент — я, Артём, мотоцикл, заснеженные улицы — было чем-то большим, чем-то, что я не могла объяснить. Мы домчались до университета за рекордные 10 минут, и, честно говоря, я была рада, что проспала. Если бы я пришла на лекцию вовремя, моё появление с Артёмом вызвало бы фурор. Потому что, как оказалось, он был не просто соседом по квартире бабушки. Когда мы подъехали к корпусу, я заметила, как несколько девчонок из моего потока замерли, пялись на нас. Одна даже уронила свой кофе, а другая начала что-то шептать подруге, тыча пальцем в нашу сторону. «Лиза, ты же не вникаешь в сплетни!» Но даже ты не могла не заметить, что Артём — это, похоже, местная знаменитость. «Самый популярный парень? Серьёзно?» А я как дура думала, что он просто байкер с татуировкой и наглой ухмылкой. «Ну что, пингвин, доставил в целости и сохранности?» Артём снял шлем, встряхивая волосами. Я стояла рядом, всё ещё пытаясь отдышаться после поездки и этого его взгляда, который, клянусь, мог растопить весь лёд в городе. «Не благодари, я знаю, что я герой». «Герой?» — поправила рюкзак, стараясь не смотреть ему в глаза, потому что это было слишком опасно. «Ты просто таксист на байке, не обольщайся. Ну, спасибо, что ли?» Он рассмеялся, махнул рукой, а потом, к моему ужасу, изобразил пингвина. Расставил руки, покачался из стороны в сторону, как будто скользит по льду. Девчонки неподалёку захихикали, а я почувствовала, как щёки горят, как будто я проглотила солнце. «Лиза, ты официально пропала». Я пробормотала что-то невнятное, развернулась и почти побежала к корпусу, слыша его смех за спиной. Моё сердце колотилось, а в голове крутилась одна мысль. «Всё плохо. Влюбляться нельзя. Нельзя, Лиза, ты же знаешь, что такие, как он, — это проблемы». «Но как это сделать? Как не влюбиться, когда он смотрит на тебя так, будто ты единственная в этом чёртовом городе?» «Никто не учит, как справляться с этим. Никто не говорит, как заглушить эти искры, которые загораются внутри, как фейерверк, который вот-вот взорвётся».